куда там останешься? Сказала, что хочет быть одна. И никого не захотела даже слушать, ни тетку, ни сестру. Хочу быть одна, и все тут. Плохо, конечно, что из-за смерти старухи он с ней так и не поговорил. Но ничего. Француз послезавтра уедет. Телефона ее у него нет и не будет. Потому что соседке из 40-й квартиры он ничего о смерти матери не сказал, хотя Наташа и просила его об этом. Забыл, что ж поделаешь. Ему было не до соседки. Впрочем, Наташа о ней и не вспомнила. Плохо, конечно, что после поминок она не захотела, чтобы он остался, но ничего, он потерпит. Ей теперь от него деваться все равно некуда. Филиппу предстояло через полчаса спуститься вниз к автобусу, который должен был везти их в аэропорт. Он захлопнул крышку чемодана и щелкнул замками. Вот и все. Наташу он не нашел и неизвестно, когда найдет. В справочной службе данных о ней нет. Вернее, нет новых данных, и никто не говорит, когда они будут. Профессора Меретинского, у которого Наташа когда-то училась, в Москве не оказалось. Неугомонный старик уехал на какой-то симпозиум. Да и вряд ли, конечно, он мог знать, где ее найти. Итак, он вернется один. Позвонит отцу и скажет, что его приезд в Коррес откладывается на неопределенный срок. А Наташа будет жить здесь без него. Что-то неприятно кольнуло его. Она же понимала, что он не мог ей дозвониться из-за сломанного телефона. Почему она не оставила новому жильцу свой адрес, чтобы он мог хотя бы написать ей? Может быть, ей это не нужно? Может быть, события, происшедшие с ней за это время, заслонили все остальное? И, может быть, ему только кажется, что он ее знает. Загадочная русская душа. Может быть, прав Робер, который говорит, что... Нет, он не верит и не поверит ни одному дурному слову о ней. Не поверит, что она разлюбила его, пока она сама не скажет ему об этом. В коридоре послышались голоса. Филипп посмотрел на часы. Все, пора идти. Он надел плащ, взял в руки чемодан, но, дойдя до двери, остановился и снова вернулся к телефону. «Что если...» — он снял трубку и набрал номер Людмилы Ивановны, который давно выучил наизусть. «Людмила Ивановна, это опять Филипп. Я, наверное, вам надоел. Да что ты, милый, чем же ты мне надоел?» Только вот не звонила она. Не знаю, что и сказать. Людмила Ивановна, не знаете ли вы случайно, как зовут ее подругу, которая работает в Париже? Наташа к ней ездила в гости. Подругу-то? Знаю, а как же? Лена ее зовут. Они вместе с Наташкой маленькой в школу ходили и жили в доме напротив, на 6-м этаже. А фамилию не помните?